Глава 8. Обстановочка окончательно доконала меня. Я окаменел, словно встретился взглядом с горгоной-медузой. В жизни не приходилось видеть столько красного цвета. Все вокруг было красным, и не просто красным, а кричаще красным, можно сказать, краснющим. Небольшие золотые завитушки на стенах только усиливали общее впечатление. «Гаррет!» «Мэгги Джен, у меня не было сил обернуться. Я опасался, что она облачена в багряный наряд, а накрашенные губы делают ее похожей на упыря за едой». «Вы живы, Гаррет?» «Просто ошеломлен». Я обвел вокруг себя рукой. «Это потрясает». «Небольшой перебор, правда? Но Тедди это нравилось. Дом, подарок Тедди, и я сохранила все, как было при нем». Мне все же пришлось обернуться. Нет, на ней не было одежд красного цвета. Она оказалась в наряде деревенской девушки с молочной фермы, одни лишь бежевые и белые кружева. На голове типичный чепец молочницы. Лицо Мэгги сверкало насмешливой улыбкой, будто хозяйка немного подшучивает надо мной и приглашает повеселиться вместе. «Наверное, я совсем отупел», — заметил я, — «но я не улавливаю смысл фразы от Эдди». Мои слова почему-то смыли улыбку с лица Мэгги, и она спросила: «Что вам известно обо мне, Гаррет?» «Немного. Ваше имя. То, что вы самая привлекательная женщина из встретившихся мне за последние 100 лет. Еще кое-что, видное невооруженным глазом, и то, что вы живете в особенном районе. Вот, пожалуй, и все». Она покачала головой, и рыжие локоны заколыхались в такт движению. «Скандальная слава нынче, видимо, не в цене. Однако пройдем в другой зал. Здесь можно ослепнуть». «Ужасно мило, когда тебе начинают выдавать непонятные сентенции. Нет необходимости изобретать их самому или придумывать остроумные ответы». Мы миновали несколько вычурных, но ничем не примечательных комнат и, наконец, дошли до потрясающего места. Бам! Обеденная зала, приготовленная для двоих. «Словно сказочная ночь на холме эльфов», — пробормотал я. «У меня точно такое же чувство». Оказывается, она не утратила слуха. «Эти помещения иногда наводят ужас. Присаживайтесь». Я опустился на стул напротив Мэгги, поближе к концу стола. Вокруг него без труда могла бы рассесться пара дюжин гостей, не считая хозяев. «Это ваше любовное гнездышко?» «Самый маленький из всех моих столовых залов». Она изобразила на личике подобие улыбки. «У вас и у Тедди?» Остается только вздохнуть. Как быстро проходит дурная слава. Кроме членов семьи, никто ничего не помнит. Хотя и этого вполне достаточно. Их злобы хватит на все человечество. Тедди — это Теодорик, принц Камарка. Он стал королем Теодориком IV и сумел продержаться в этом качестве целый год. «Король?» Наконец-то у меня в башке прояснилось. «Я, кажется, начинаю понимать». «Вот и хорошо. Значит, мне не придется пускаться в нудные объяснения». «Мне мало что известно. В то время я служил в морской пехоте. Там, в Кантарде, нас не очень волновали скандалы в королевском семействе». «Вы не знали, кто король, и вам на него было плевать. Мне уже приходилось слышать это». Мэгги Джен послала мне свою самую обворожительную улыбку. «Держу пари, вы и сейчас не следите за придворными скандалами». «Они не слишком влияют на мое повседневное существование». «Они не повлияют и на вашу работу для меня. Здесь не важно, много или мало грязи обо мне вам известно». В зал вошла женщина. Подобно зэку, она была стара, как первородный грех. Крошечная, ростом с ребенка, с очками на носу. Мэгги Джен явно заботилась о своей прислуге. Очки нынче дороги. Старуха молча застыла, скрестив на груди руки. «Мы приступим, как только вы будете готовы, Лори». Слегка наклонив голову, старушенция вышла. «Но все же я вам кое-что расскажу», — продолжила Мэгги. «Хотя бы, чтобы немного удовлетворить ваше любопытство. Вернее, чтобы вы занялись тем, за что я вам плачу, а не копанием в моем прошлом». Я буркнул что-то невнятное. Лори и Зек доставили суп. Рот сразу заполнился слюной, слишком долго мне пришлось питаться плодами своего собственного кулинарного искусства. Единственный повод скучать по Дину. Ягард была любовницей короля. Помню. Наконец-то я действительно вспомнил. Это был скандал, что надо. Кронпринц настолько втюрился в простолюдинку, что поселил ее на холме. Его супруга была отнюдь не в восторге. Старик Тедди не пытался скрывать свою страсть. Он любил, и ему было наплевать, знает об этом весь мир или нет. Весьма неблагоразумное поведение для человека, которому предстояло стать королем. Серьезный недостаток характера для наследника престола. Так, собственно, и оказалось. Король Теодорик IV проявил себя высокомерным, узколобым и капризным сукиным сыном, позволившим разделаться с собой всего лишь через год правления. Мы почему-то нетерпимы к королевским слабостям. Точнее, к ним нетерпимы высшая аристократия и члены семьи. Остальным и в голову не пришло бы пойти на убийство. Даже бешеные собаки-революционеры и те не помышляют об истреблении королей. А ваша дочь... Ее отец не Тедди. Я прикончил суп. Это был куриный бульон с чесноком. Мне он очень понравился. Престарелые слуги унесли опустевшую посуду. Запестрели разнообразные закуски. Я был нем как рыба, и Мэгги приходилось поддерживать разговор. Мне доводилось глупо ошибаться, мистер Гаррет. Так и появилась моя дочь. Прожевав нечто, состоящее из куриной печенки, бекона и молотых орехов, я пробормотал. Неплохо. Мне было 16. Отец выдал меня замуж за животное, которое желало только девственниц. Его дочери по возрасту годились мне в матери. Мое замужество должно было помочь папочкиному бизнесу. Поскольку мне никто не объяснил, как избежать беременности, я тут же понесла. Мой супруг от ярости бился в припадке. Оказывается, в мою задачу не входило иметь детей. Я должна была лишь служить грелкой для его постели и ублажать мужа, повторяя, какой он могучий мужчина. Когда же я родила дочь, он просто свихнулся. Еще одна дочь. У него не было сыновей. Он считал, что это бабий бунт, что мы сговорились, чтобы погубить его. Мне никогда не хватало смелости заявить, что с ним произойдет, если мы, женщины, действительно воздадим ему по заслугам. Злобный оскал. На какое-то мгновение из-под улыбающейся маски выглянула другая Мэгги. Она принялась жевать, предоставив мне время для комментариев. Я лишь кивнул с набитым ртом. Старый мерзавец продолжал, тем не менее, пользоваться мной. Его дочери пожалели меня и научили всему, что мне следовало знать. Они ненавидели своего папочку больше, чем я. Затем моего отца убили грабители, завладев 12 медными монетами и парой старых сапог. «Очень похоже на Танфер». «Это и был Танфер», — кивнула она. «Итак, ваш отец умер, и у меня не осталось никаких причин и дальше ублажать мужа». «Вы ушли?» «Не раньше, чем застав его спящим». Выбила из него палкой все дерьмо. «Я принимаю ваш рассказ близко к сердцу». «Замечательно». Ее взгляд светился озорством. «Я решил, что Мэгги Джен мне нравится. Прожить такую жизнь и сохранить способность кокетничать». Это был очень интересный ужин. Я узнал все о возникновении ее отношений с Тедди, но не услышал ни слова о том, как протекали годы между ее разводом и бурной встречей с будущим королем. Мне показалось, что она любила Тедди столь же сильно, как и он ее. Иначе Мэгги не стала бы сохранять в первозданном виде эти отвратительные комнаты. «Этот дом — тюрьма», — довольно туманно произнесла она. «В таком случае вам следует навестить мое жилище». «Я не то имела в виду». Я набил рот, использовав этот старый прием, чтобы заставить ее сказать больше. Метафоры вообще слабо доходят до меня. «Гаррет, я могу уехать отсюда в любое время. Более того, меня довольно часто побуждают сделать это. Но если я уступлю, то потеряю все. По-настоящему мне здесь ничего не принадлежит. Я лишь временно пользуюсь этим богатством». Она обвела рукой вокруг себя. «До тех пор, пока сама не оставлю дом». «Понимаю. Я действительно понимал. узница обстоятельств. Она вынуждена была здесь оставаться. Незамужняя женщина с ребенком. Ей была знакома бедность, и она знала, что богатой быть гораздо лучше. Бедность — тоже своего рода тюрьма. «Пожалуй, Мэгги Джен, вы мне можете понравиться». Она приподняла одну бровь. «Какое милое искусство! Лишь немногие наделены этим природным талантом. Только лучшие люди могут выполнить трюк с бровью». «Большинство клиентов мне совсем не нравится», — добавил я. «Думаю, приятные люди просто не попадают в ситуации, когда им требуется помощь таких, как вы». «Попадают, но не часто, что весьма прискорбно».